Рыцарь Джорджетто. У Джорджетто было все, что полагается рыцарю. Сила и отвага, конь и широкий плащ. Да только росточком он не вышел. Поэтому его звали не Джорджо и не Джорджоне, то бишь Джорджо-здоровяк, а Джорджетто. Джорджо-коротышка. Однажды ехал он лесом и увидел старуху, которая с трудом волокла вязанку хвороста. Джорджетто спешился, забрал у старухи хворост, привязал его к седлу, сел обратно на коня, а старуху усадил сзади. И поехали они дальше. Старуха не проронила ни слова, но незаметно засунула что-то Джорджетто в карман. Когда они добрались до хижины, в которой жила старуха, Джорджетто помог ей спуститься с коня, отвязал хвост и попрощался. «Запомни, рыцарь», — сказала старуха, — «чем так лучше сунуть руку в карман?» Джорджетто не понял, к чему она это сказала, и решил, что старуха выжила из ума. Поехал он дальше. Ехал, и вот в темной чаще на него напали трое разбойников. Один схватил коня, второй — рыцаря, третий приставил ему к горлу меч. «Отдавай нам все свое добро, иначе конец тебе, рыцарь, маломерка!» — потребовал разбойник, приставивший ему к горлу меч. Но Джорджетто, сам не зная почему, подумал: «Чем так лучше сунуть руку в карман?» Сунул он руку в карман и нащупал серебряную шкатулку. Джорджетто отдал ее разбойнику, и шкатулка вдруг ожила. Прыгнула она на шею первому разбойнику, да как укусит! Потом второго, а за ним и третьего. Разбойники помчались так, что только пятки сверкали, а шкатулка, щелкая крышкой, гналась за ними, словно злой пес. Джорджетто удивился, покачал головой и поехал дальше. Ехал он, и приехал к бурной реке. Глядит, мост обрушился. Придется поворотить. «Чем так лучше сунуть руку в карман?» И на этот раз подумал Джорджетто. Так он и сделал. В кармане он нащупал молоток, веревки, которая сразу же вырвалась у него из рук, и давай лететь туда-сюда через речку. Летала она быстро, как летучая мышь. И вскоре появился веревочный мост, да такой крепкий, что Джорджетто и его конь прошли по нему, не замочив ни сапог, ни копыт. Вечером наш рыцарь прибыл в огромный замок, в котором жила ясноглазая красавица, принцесса Кьярабелла. Принцесса как раз искала себе мужа. «Пойдешь за меня?» — спросил Джорджетто. Он полюбил принцессу с первого взгляда. «Я бы пошла, но уж больно ты ростом мал», — ответила принцесса. «Видно, придется ждать кого-то другого». «Чем так, лучше сунуть руку в карман», — в третий раз подумал Джорджетто. Сунул он руку в карман и нащупал там спелую сливу. «Ой, какая вкусная слива! Угостишь?» — попросила принцесса. Джорджетто отдал ей сливу. Принцесса съела ее и стала меньше ростом. «Вот теперь мы друг другу подходим!» — воскликнула принцесса и поцеловала рыцаря. Жили они долго и счастливо. А кто мне не поверит, пусть отыщет Джорджетто и проверит.